Антуан де Сент-Экзюпери. Избранное. Перевод с французского. Издательство «Феникс». Ростов-на-Дону. 2000 год. Читает Лина Музырь. В произведениях французского писателя-летчика, уже при жизни ставшего легендой, поражает сочетание пронзительной откровенной исповеди и попытки защитить от читателя свою обнаженную душу. Писатель Антуан де Сент-Экзюпери – поразительный пример единства творчества и собственной жизни. Всю жизнь он писал одно единственное произведение. Произведение это – его жизнь. Марсель Мижо. Антуан де Сент-Экзюпери. Антуан де Сент-Экзюпери родился в июне 1900 года в Лионе. В детстве он был мечтателем, сочинял стихи, рисовал, учился играть на скрипке, но увлекался и техникой, машинами. В 12 лет ему посчастливилось впервые полететь. Его взял с собой в воздух известный тогда французский пилот Габриэль Сальес. В юности Антуана влекла еще и архитектура. Но в 1921 году, призванный в армию, он окончательно выбрал свою дорогу – небо. Он был пилотом, был начальником французского аэродрома в испанском Марокко, потом в Южной Америке. Шли 20-е, 30-е годы, молодость авиации. На еще несовершенных машинах он овладевал техникой ночного полета, учился водить гидросамолет, прокладывал новые трассы. Где только он не летал. Побывал и над Кордильерами, и над Сахарой. Не однажды разбивался со своей машиной. Не однажды, рискуя жизнью, летел на помощь товарищу. Он всегда чувствовал себя в ответе за людей и перед людьми. И чем чаще видел он в лицо смерть, тем больше любил жизнь. Чем дольше он был в небе, тем ближе и роднее становилась ему земля. Тем сильнее он хотел видеть ее мирной, чистой, счастливой, землей для людей. И тем богаче становился он мыслями и чувствами, которыми не мог не поделиться с людьми. Так он стал писателем. Он начал с повестей «Южный почтовый» и «Ночной полет» о жизни и труде крылатых людей. В 1935 году он побывал в Советском Союзе и написал вдумчивые и доброжелательные очерки о Москве. Во время гражданской войны в Испании он с тревогой пишет о судьбах Европы, о будущем, которому угрожает фашизм. Подлинной, деятельной любовью к людям дышит лучшая его повесть «Планета людей» 1939. Когда началась война, он был уже признан негодным для службы в авиации, но вернулся на самолет и воевал до того дня, когда Францию захватил враг. И вот Сен-Экзюпери в эмиграции, в Америке. Скорбью о поверженной родине, гневом и ненавистью к фашизму дышат страницы «Письма заложнику» и повести «Военный летчик». Но есть во всем, что он пишет, еще и страстная вера в будущее человечества. И страстное убеждение, что за это будущее каждый из нас в ответе, и каждый должен всеми силами его отстаивать. Во имя свободной, счастливой, достойной человека жизни на всей земле Сент-Экзюпери еще раз добился права сражаться. Уже не молодой, израненный во многих авариях, он еще мог вести машину и летать в разведку. И он вновь поднялся в воздух. А 31 июля 1944 года его самолет не вернулся на базу. Нет, он жил не очень долго и написал не очень много, но и жизнью своей, и смертью, и своими книгами, и письмами, которые потом были опубликованы, он сумел многое сказать людям. Незадолго до своей гибели Сент-Экзюпери написал еще одну небольшую, совсем не похожую на другие книжку. Сказку «Маленький принц» и сам ее иллюстрировал. Печальная и насмешливая сказка – это, конечно, больше для взрослых, чем для детей –